между градом ручных гранат. В это время рявкнули канонады правого борта «Баркентины», расположенные как раз на уровне фардека «Сокола». Огненный шквал буквально смел все, что находилось на палубе. Тяжелое ядро врезалось в уже поврежденную мачту, и та рухнула, увлекая за собой обрывки парусины и перепутанный такелаж. «Сокол» еще пытался удержаться на плаву, цепляясь за «Баркентину» всеми своими баграми и крючьями, но это была его последняя битва. Вода хлынула в разошедшиеся пазы продавленных бортов, и туземцы, подававшие из трюмных погребов картузы с порохом, в панике выскочили наверх, на абордаж. Я слышал еще не раз призывный клич Майкла, когда мы, кто как мог, сломя голову, карабкались на палубу «Баркентины», хватаясь за обрывки абордажных сетей, цепляясь за ванты, прыгая с нока в рей и точно обезьяны, перелетая с судна на судно на концах свисающих с мачт оборванных канатов. В дикой сумятице и толчье нас встречали удары заостренных вымбовок и ганшпугов, холодный блеск обнаженных клинков, вспышки мушкетных и пистолетных выстрелов, направленных нам прямо в лицо, но пути для отступления у нас уже не было. Примечание. Вымбовка. Рукоятка для вращения ручных лебедок. Имеет вид палки, длиной около 2 метров и толщиной на одном конце около 5 сантиметров, а на другом около 3 сантиметров. Ганшпуг. Увеличенная вымбовка, служащая для работы с большими тяжестями. Тот, кто побывал в самой гуще сражения, подобного нашему, едва ли сможет подробно его описать. Я помню, как сэр Ричард хрипло и бессвязно выкрикивал ругательство рядом со мной, когда мы беспорядочной толпой штурмовали абордажные сети. Помню сильный запах винного перегара в его дыхании и то, как он пошатнулся, спрыгнув на палубу «Баркентины» и смешавшись с толпой сражающихся. Я видел также, как Майкл, выстрелив из пистолета, швырнул его в лицо противнику, не переставая наносить и парировать удары своим тесаком. Густой пороховой дым окутывал нас в надвигающихся сумерках. И в этом дыму случайно мелькнуло лицо Саймона, суровое, напряженное, с плотно сжатыми губами и блестящими глазами. Подле него, ни на шаг не отступая, находился его юный секретарь. Я разрядил пару своих пистолетов в толпу наседавших на нас пиратов и бросился в схватку со шпагой в руке. Эмбер был рядом со мной. Он предпочел тесаку длинный кривой нож, резонно считая его более подходящим оружием в страшной тесноте и сутолоке палубной драки. Мой собственный клинок застрял между ребрами какого-то зловещего вида бандита, и когда тот упал, едва не вырвался у меня из рук. Краем глаза я заметил широкое лезвие топора, взметнувшееся над моей головой, пока я пытался освободить свою шпагу. Левая рука Эмбера, точно волосатая змея, молниеносным движением перехватила запястье пирата, а правая в мгновение ока вспорола ему живот, как брюхо у селедки. Бандит с воплем свалился к моим ногам, в предсмертных конвульсиях хватая меня за лодыжки, так что я с трудом освободился от его сведенных судорогой пальцев. Впереди меня Саймон бесстрастно, словно на уроке фехтования, уложил на повал своего противника. Вскоре в пистолетах не осталось ни одного заряда, а перезаряжать их было уже некогда. Настал черед холодной стали, которая вскоре разогрелась и начала дымиться от пролитой крови. Адриананцы и люди короля Демпаина с дикими воплями орудовали копьями и дротиками. И постепенно мы оттеснили пиратов к срезу полуюта и даже загнали некоторых на трап, ведущий на ахтердек. Тут я снова увидел Майкла, ревущего, точно разъяренный бык. Стремясь настичь какого-то бандита, он расталкивал толпу направо и налево, прокладывая себе дорогу могучими ударами тесака. Преследуемый пират, пятясь, пытался скрыться от него, ища спасения.